Издательство «Эксмо» представляет «Опасные драгоценности». Сборник. Александр Рыжов. «Черный дервиш». Сидела себе Анита за столом и вышивала. А что прикажете делать, когда на улице уже час как сыплет мелкий противный дождь пополам со снежным просом? После завтрака она потопталась на крыльце, кутаясь в шерстяную шаль и раздумывая, стоит ли совершать моцион. В результате теплолюбивая южная натура взяла свое. В гостиной, да перед натопленным камином. Оно куда уютнее. Псковское захолустье, где находилась деревня Медведевка, окруженная со всех сторон лесами, не отличалось идеальным климатом. Зимой морозно и сугробы по плечо, а летом как повезет. Иногда зной дышать нечем, а иногда зябко, даже в конце июня заморозки случаются. Прочие же времена года ни то, ни сё. Нынче, например, весна выдалась ранняя, но мокрая. Снег сошел в конце марта и сразу же зарядили ливни. Медведевка, которую связывал с ближайшим городом один-единственный шлях, оказалась во временной изоляции. Хорошо еще, что припасов и у крестьян, и у господ достаточно. Никто не голодал. Неделю назад потоп прекратился, дорога подсохла, и конюх Ерофей рискнул пуститься в путь на телеге, чтобы купить свечей, табаку, галош и еще кое-чего из предметов первой необходимости. Вылазка завершилась успешно. Однако на медни с утра небеса опять прохудились. Что поделаешь с капризной русской природой? За дверью послышались скрежещущие звуки. Это вернулся Алексей Петрович Максимов, он же Алекс, супруг Аниты, и старательно счищал скребком налипшую на сапоги грязь. Он — рачительный хозяин. Еще на рассвете решил обойти свои владения и проверить, в каком состоянии поля и не побило ли озимые. В гостиной прибиралась служанка Вероника. Шуршала тряпкой, смахивая пыль и наматывая на швабру замеченные в углах паутинные кружева. Анита свыклась с ее постоянным присутствием и обращала на нее внимание не больше, чем на мебель. Алекс вошел в гостиную. Промокшую тужурку он оставил в передней, но с его волос стекло, они слиплись стрелками. «Погода — дрянь!» — констатировал он, хотя это и так было очевидно. «Чем занимаешься?» «А, кройка и шитье!» Он присмотрелся к буквам, которые были вычерчены аккуратными стежками на батистовом квадратике. «Т-А-М» и недописанная завитушка. «Дай подумать. Если учесть, что через 3 дня мой день рождения, то это, видимо, подарок. А литеры означают...» Тут он мгновение помедлил. «Те амо ми керидо». «Угадал?» «Ты делаешь успехи», — улыбнулась Анита. «За те 2 года, что мы живем вместе, ты стал поразительно догадливым». Она не жаловалась на судьбу. Пекло гражданских войн в родной Испании, вынужденная эмиграция, смерть первого мужа. Все это теперь в прошлом. В имении Алекса она нашла покой и семейное счастье. Зная свой неуемный характер, Ани понимала, что рано или поздно ее снова потянет на приключения. Но сейчас... Сейчас так чертовски приятно было сидеть у камина под скрип рассыхающихся от жара балок старого дома и заниматься милыми пустяками. Максимов сел в кресло и потянулся к стоявшему на подоконнике графинчику с наливкой. «Я многое могу объяснить», — признал он не без самодовольства. «Но есть вещи, находящиеся за гранью моего понимания». «Это какие же?» «К примеру, иду я давеча по деревне и вижу, как из избы выходят крестьяне. В руках у них оглобля, к ней привязан колокольчик, а впереди идет баба и подметает веником прошлогоднюю траву. Я уж подумал, кто-то из нас с ума сошел. Или я, или они. Алексей Петрович!» — бесцеремонно влезла Вероника и стрясла ему на голову клок паутины. «Это ж Ксанку Прокудину сватали. Она из вепсов, а у них обычай, как у нехристей». «Положим, свадебные обряды у всех народов бессмысленные и беспощадные», — возразила Анита и перерезала ножничками шелковую нитку. «А про Ксану я знаю. Сама ей 2 дня назад разрешение давала замуж за кузнеца выйти». «Теперь я знаю». Алекс плеснул себе наливки в хрустальную стопочку и с наслаждением выцедил. «Уф! Но согласись, увидишь такую процессию и рот разинишь. Что происходит?» «Да?» Анита расправила платок с готовой вышивкой и посмотрела сквозь него на окно. «А если бы ты увидел в нашем дворе, скажем, верблюда, а на нем столичную графиню, как бы ты это объяснил?» Алекс добродушно рассмеялся. «Ну, тут и объяснять нечего. Это ж полная нелепость!» «Серьезно? Тогда посмотри вон туда!» И она указала на только что протертые Вероникой оконные стекла. Максимов проследил за ее пальцем и застыл с пустой стопкой в руке. Во дворе, аккурат перед фасадом усадьбы, переминалось с ноги на ногу двугорбое животное с притороченными по бокам чемоданами. Видно было, что оно устало после долгой и трудной дороги. Шерсть от дождя свалялась, и вид оно имело печальный. Меж его горбов сидела пышнотелая барыня в длинной накидке без рукавов, известной под названием ротонда, в софьяновых сапожках и зеленом берете, больше подходивших для светских раутов, чем для длительных вояжей по бездорожью. Барыня держала над головой кокетливый зонтик, которым силилась прикрыться от падавших с неба капель, и переругивалась со стоявшим подле верблюда погонщиком в челме. Видимо, требовала, чтобы он поскорее помог ей спуститься на грешную землю. Анита бросила платок на стол и выпорхнула из дома. «Мэри, вы ли это?» — воскликнула она, сбежав с крыльца в лужу размером с небольшой пруд. «Нюточка!» Кричала дама в ротонде и ударила верблюда в бока пятками. «Да ляг же ты, болван! Дай слезть!» Верблюду не улыбалось плюхаться брюхом в студеную воду. Но погонщик в челме дернул его за узду. И мохнатый великан с мученической гримасой покорился. Дама отшвырнула зонтик, засеменила к Аните и сходу троекратно расцеловала ее. Истинно по-русски, со всем пылом и от души. «Нюточка, как я счастлива, что добралась до вас! Мы полдня шли по вашим джунглям, видели волков, зайцев, белок и еще бог весть каких ужасных хищников! Восхитительная тому таракань!» Эта эпатажная и во многом нелепая, как по внешнему облику, так и по манере говорения дама, была петербургской приятельницей Аниты. Звали ее Марья Антоновна Госкина, и она многократно становилась объектом сплетен высшего общества. Ей было чуть меньше 30, но она уже пережила 2 мужей. Первый — граф Госкин, одаривший ее титулом и 4-этажным особняком на Невском проспекте, скончался от сердечного приступа через 2 года после свадьбы. Поговаривали, что Марья Антоновна немало поспособствовала этому, но Анита досужим слухам не верила. Дряхлый граф имел отнюдь не богатырское здоровье, меж тем любил баловаться французскими коньяками и без удержу смолил трубку. Марья Антоновна пребывала в трауре ровно год, после чего фортуна свела ее с женихом совершенно экзотическим. На тот момент разразилась англо-афганская война, и в Россию из Кабула прибыл родственник свергнутого и убитого шаха. Звали его Наджиб. Он искал в северной стране убежища, а нашел еще и любовь. Страсть его к Марии Антоновне вспыхнула с такой силой, что он, не задумываясь, отрекся от веры предков и крестился с именем Афанасий. Когда он на законных основаниях сделал госпоже Госкиной предложение, она размышляла около 3 месяцев и ответила согласием. Никто, включая Аниту, не смог выпытать, что подтолкнуло ее к принятию такого решения. Бегство Наджиба Афанасия из шахских харом произошло столь поспешно, что он навряд ли успел захватить с собою и сотую долю накопленных на родине богатств. Поэтому его финансовые возможности оценивались весьма скромно. Впрочем, он был красив, по-восточному загадочен, а волочившийся за ним шлейф домыслов привлек к нему всеобщее внимание. Анита полагала, что Мэри вышла за него исключительно ради удовольствия попасть в центр пересудов. Но и этот ее благоверный не задержался на белом свете. Нынешней зимой вздумалось ему покататься на русских санях. Забава, о которой он в своем Кабуле и не мечтал. Лошади понесли, возница с перепугу выпрыгнул, а новоиспеченный Афанасий грянулся лбом о фонарный столб и немедля перенесся в лучший мир. Овдовев вторично, Марья Антоновна перестала появляться на людях. Заперлась у себя в доме и никого не принимала. Судя по всему, безвременное расставание с мужьями не вошло у нее в привычку и вызвало глубокие переживания. Поэтому Анита была чрезвычайно изумлена, увидев ее у себя в имении за 100 верст от Петербурга, да еще и на таком необычном транспортном средстве. «Какими судьбами, Мэри? Вы откуда?» «Сейчас», — отвечала та, продолжая обнимать и расцеловывать подругу. «Сейчас все расскажу. Прикажите определить моего верблюда и накормить извозчика». Анита кликнула конюха Ерофея. Он озадаченно воззрился на невиданную животину. Погонщик, недовольный паузой, пока на него и верблюда нещадно сеялся дождь, закаркал что-то на непонятном наречии. Ерофей засуетился и увел их в конюшню, а Анита припроводила нежданную гостью в дом. Надо ли говорить, что и Максимова несказанно поразило прибытие графини Госкиной? Он галантно помог ей выпростаться из ротонды и накинул на плечи турецкий платок. Веронике велели прекратить возню с тряпками и в срочном порядке поставить самовар. Марья Антоновна, распираемая желанием выговориться, приступила к рассказу. Она поведала, что после кончины Наджипчика осталась практически на бабах. Все доставшееся ей от афганского принца наследство состояло в ворохе ношенной одежды азиатского покроя, серебряном кулончике, который Наджип подарил ей в день свадьбы, и 100 английских фунтов. «Не разбежишься». Однако, роясь в вещах почившего супруга, она наткнулась на конверт с надписью «Машеньке лично». В конверте лежала записка следующего содержания. «Когда поутру лишишься всего, найдешь». «И больше ничего?» — спросила заинтригованная Анита. «Ничего», — уныло подтвердила Госкина. Но тотчас оживилась. Наджипчик как-то обмолвился. «Если с ним что-нибудь случится, бедствовать я не буду. Ему удалось вывести из Афганистана целое состояние, и оно будет моим». «Что же это за состояние и где оно?» «Не знаю, но уверена, что записка поможет его найти». Анита задумалась. Пока что в этой истории было слишком много белых пятен, не позволявших выстраивать умозаключения. «Если так, то почему бы ему прямо не сообщить вам, где находится богатство?» «Он опасался!» Марья Антоновна перешла на лихорадочный шепот. «Говорил мне, что у него легион недоброжелателей, готовых устранить его и получить доступ к деньгам. Я думаю, что гибель Наджипчика не была случайной. Кстати, кучера, который не удержал сани, так потом и не нашли. Это неспроста. Вы считаете, что вашего мужа убили? Именно. А сейчас идет охота за его имуществом. Госкина оглянулась на дверь и заговорила еще тише. Через неделю после похорон кто-то пытался проникнуть в мой особняк. Ночью взломали окно на первом этаже. Спасибо слугам, услышали и подняли тревогу. «Взломщиков поймали?» — поинтересовался Максимов. «Где там? Ловкие шельмы! Никто их даже разглядеть толком не сумел. Но это еще не все. 3 дня назад какой-то наглец забрался ко мне в будуар. Представляете?» Глаза графини округлились. «Я вхожу, а он стоит возле ночного столика и держит эту самую записку». Она извлекла из-за корсажа серый надорванный конверт. «Рама распахнута, сквозняк. У меня волосы встали дыбом, и от испуга, и от ветра. Я закричала, прибежал дворецкий с кочергой. Но этот негодяй перемахнул через карниз и на улицу». «Вы его рассмотрели?» «Только в профиль. Росту невысокого, худой, брюнет. И, как мне показалось, очень молод». «А записка?» — уточнил Алекс. К счастью, он ее бросил. Графиня протянула ему конверт. «Вот, можете ознакомиться». Максимов вынул из конверта листок бумаги, развернул его и прочел уже озвученные вдовой 5 слов. «Когда поутру лишишься всего, найдешь». «Хм, как-то это не по-русски сказано. Сразу видно, что писал иностранец». «Дай-ка». Анита взяла у него записку, внимательно всмотрелась в размашистую строчку. «Написано правильно, без ошибок. Насколько мне помнится, Наджиб неплохо владел русским языком. Она пару раз встречала его у графини и составила впечатление как о человеке способном и всесторонне образованном». «О, да!» — подхватила Марья Антоновна. «Наджибчик говорил почти без акцента». «Следовательно, у нас есть основания полагать, что записка нарочно составлена так коряво. Но зачем?» Любопытство охватывало Аниту все сильнее. «Я постараюсь с этим разобраться». «Конечно, Нюточка!» Марья Антоновна молитвенно сложила руки поверх завязанного узлом платка. «Я для того к вам и приехала. Если у моих врагов хватило дерзости 2 раза вторгнуться ко мне в жилище, то они не остановятся ни перед чем. Полиция беспомощна. А о ваших талантах я знаю не понаслышке». Живя в Петербурге, Анита однажды приняла участие в расследовании запутанного дела, связанного с исчезновением барона фон Штерна. Она проявила недюжинную сообразительность и в немалой степени поспособствовала поимке преступника. Молва об этом распространилась по всему городу. «Благодарю вас, Мэри». Анита потупила взор. «Боюсь, вы меня переоцениваете. Но вы так и не рассказали, каким образом добрались сюда». Вошла Вероника и внесла начищенный медный самовар. Расставила чашки, пристроила на столе розетки с земляничным вареньем. Дождавшись, когда она покинет гостиную, госпожа Госкина отхлебнула горячего чаю и возбужденным тоном докончила свое повествование. «Я выехала из Петербурга на дрожках, но скоро приличные дороги кончились. Со мной был Ахмат, он афганец. Наджибчик рекомендовал его как слугу по собачьи преданного. Я взяла только его, потому что хотела улизнуть по возможности незаметно и не увлечь за собой неприятелей. В Новгороде на ярмарке торговали какие-то башкиры. У них был целый выводок верблюдов, и Ахмат предложил купить одного. В ту эпоху верблюды в России, вплоть до самых отдаленных сибирских уголков, использовались в качестве средств передвижения так же часто, как и лошади. Смекалистому Ахмату пришло на ум, что длинноногий исполин, привыкший ходить по зыбким сыпучим пескам, пройдет и через топкое месиво, в которое превратились провинциальные дороги в пору весенней распутицы. Расчет оказался верным. Бактриан с поклажей и двумя наездниками шел медленно, зато верно. Лужи и глинистая размазня были ему нипочем. Графиня, проколыхавшись несколько часов в неудобной позе, отсидела себе все, но у нее и мысли не возникло сетовать на дискомфорт. «Слава богу, я у вас!» — выдохнула она и откинулась на спинку кресла. «Уж вы-то мне поможете, не правда ли?» Анита помешкала, обдумывая, как бы подипломатичнее ответить, чтобы с одной стороны не позволить гостье упасть духом, а с другой ничего ей не гарантировать. Но в этот миг в гостиную, толкаясь, ввалились Вероника и Ахмат. Последний что-то тараторил, горничная отпихивала его, он рвался вперед. «Да постой же ты, ирод!» — заклинала та, вцепившись в его влажный, покрытый бурыми разводами халат. «Куда без спросу?» «Цыц!» — прикрикнул на обоих Алекс. «В чем дело?» «Вот!» — Ахмат разжал правую ладонь и заскрипел, коверкая слова. «Моя верблюд поставил. Шел на двор. А это с неба падало!» На стол с его загрубевшей смуглой руки скатился маленький холщовый узелок. «Как это с неба?» — не поняла графиня. «Что ты такое городишь?» «Грит, через забор кто-то бросил», — пояснила Вероника, опередив косноязычного басурманина. «Не иначе ребятня деревенская. Розгой бы их отлупить». «Погоди». Анита развязала узелок и вытряхнула на стол содержимое. Камешек, игравший, по всей видимости, роль утяжелителя, и бумажный клочок. «Здесь вроде как рисунки». Она развернула листок и поднесла к свече. Алекс и Марья Антоновна вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что на нем изображено. Их глазам предстала призанятная картинка, точнее даже три, намалеванные заостренной угольной палочкой. Первая являла собой заштрихованный силуэт зверя, похожего на мифического грифона, только с хоботом. Во второй Анита не без труда признала карикатурный портрет государя-императора Александра I. Ну, а третья... «Алекс, это больше по твоей части». Она протянула бумажку мужу. «Тут чертеж. Я в этом мало что понимаю». Он расправил листок на столешнице между графинчиком с наливкой и розеткой с вареньем. Пригляделся. «Схема парового двигателя у Атта в продольном разрезе. Сразу видно, что рисовал профан». «Почему?» «Не обозначено отверстие для выпуска пара. Цилиндр взорвется при первом же такте». Анита переглянулась с Марией Антоновной. Графиня выглядела обескураженной. «Это чья-то шутка?» — шевельнула она пухлыми губками. «При чем здесь я и наджипчик?» «Может, и ни при чем», — промолвила Анита, изучая рисунки. «Но одно я скажу точно. Соседские мальчишки не имеют к этому никакого отношения». «Ты права», — согласился Алекс и налил себе еще стопочку. «Теперь у нас уже два ребуса, и не берусь определить, какой из них сложнее». Анита положила перед собой записку, привезенную Госкиной. Что общего между этим текстом и подброшенной угольной мазней? На первый взгляд ничего. Но не будем спешить с выводами. «Вероника», — обратилась она к служанке, — «приготовь комнату наверху». И повернулась к графине. «Не желаете ли отдохнуть с дороги?» «Да, пожалуй», — отозвалась Госкина, подавив зевок. «Хотя не знаю, заснули после таких треволнений». «Здесь вы в абсолютной безопасности», — заверил ее Алекс. «Не сомневаюсь. Но у меня из головы не идет, что сейчас творится в Петербурге. Я оставила дом на Дворецкого и горничных. Они люди надежные. Но если нападет банда головорезов...» Ахмат незаметно для всех попятился из гостиной. Ушла и Вероника, судя по всхлипываниям половицы в верхней комнате. Она исполняла приказания госпожи. Анита успокаивающе погладила руку Марии Антоновны. «Не переживайте. Главное, вы у друзей, и мы сделаем для вас все, что в наших силах». После горячего чая, который Максимов исхитрился разбавить наливкой, графиня размякла, ее клонило в сон. Вероника доложила, что комната готова, перина взбита, и ежели их сиятельство изволит, то можно отправляться почивать. Их сиятельство клевало носом и явно не возражала против небольшой сиесты. Анита проводила графиню наверх, велела Веронике пособить гости с раздеванием, а сама спустилась в переднюю и накинула на себя меховую душегрейку. Утреннюю ленность, как корова, языком слезала. Загадки, появившиеся с приездом Марии Антоновны, будоражили мозг, заставляли его работать, и уже не тянуло сидеть в полудреме за вышивкой. Ноги сами несли на улицу. В дверях возник Алекс. «Ты куда?» «Пойду пройдусь». Она набросила на голову мантилью, память о родной стране, и шагнула к порогу. «Хочешь со мной?» «Хочу». Они сошли по ступенькам крыльца и направились к калитке. Дождь присмирел, однако все еще ощущалась мельчайшая водяная взвесь, обволакивавшие лица, руки и все вокруг. Максимову не терпелось обсудить историю графини и то, что этому сопутствовало. «Мне думается, — начал он с видом знатока, — что у госпожи Госкиной имеются не только недоброжелатели, но и друзья». Анита пожала плечами. «Тоже мне открытие. У нее в друзьях половина Петербурга». «Я имею в виду, скорее, не ее друзей, а этого, как его, Наджиба. Согласись, записка, которую она привезла, не содержит в себе полезной информации. В ней лишь сообщается, что графиня, лишившись всего, то есть мужа, не останется прозябать в нищете и получит припрятанное им богатство». «Не соглашусь. Почему муж — это все? И как истолковать слово «поутру»? Почему Наджибу было так важно подчеркнуть время?» Алекс недовольно сморщился, но упрямо гнул свою линию. «Это мелочи. Куда важнее, что записка не является путеводной нитью. В ней нет ничего такого, что натолкнуло бы на мысль о местонахождении сокровищ. Для этого Наджиб приберег кое-что еще. Зашифровал координаты в рисунках и передал одному из своих знакомых, кому всецело доверял. Этот знакомый получил указание не выпускать графиню из вида и подбросить ей листок с картинками при первой же возможности. Добрый самаритянин поехал вслед за ней в Медведевку, чтобы здесь бросить листок через забор?» — усомнилась Анита. «Своеобразное решение». Максимов, слыша скептические нотки в ее голосе, начал раздражаться. «Нелли, не придирайся. Я хочу донести до тебя, что рисунки и есть настоящий ключ к разгадке. Надо изучить их досконально». «Надо», — не стала спорить Анита. «У тебя есть предположение?» Алекс ждал этого вопроса и пустился в пространные рассуждения. «Портрет бывшего императора. Может, в доме графини он висит где-нибудь в столовой или в кабинете, а за ним клад? Чертеж парового двигателя. Не был ли Наджиб любителем механики? Что, если этот двигатель стоит в чулане, а в цилиндре вместо поршня и шатуна золотые монеты? Грифон с хоботом. Вот тут сложнее. Вдруг афганский принц привез из Кабула чучело какой-нибудь редкой твари, набитое ассигнациями». Анита выслушала все эти благоглупости, после чего заметила. «Ты ты рассматриваешь каждый рисунок в отдельности, а они наверняка составляют общую систему. Но Алекса не так-то легко было переупрямить. «Общую систему? С чего ты взяла? Просто-напросто клад разделен на три части. Так безопаснее. И они спрятаны в разных местах». Он, несомненно, привел бы еще немало доводов в пользу своей догадки, если б из закопченной постройки, мимо которой они проходили, не вырвался громкий рык, вслед за которым на улицу выскочил маленький человечек, закутанный в бекешу. Он опрометью бросился к лесу, черневшему неподалеку, и сделал это вовремя. Из дверного проема, только что покинутого, вылетела и шмякнулась в грязюку тяжеленная кувалда. «Ого!» — поразился Максимов. «На кого Матвей так осерчал?» Услыхав голос барина из постройки, это была деревенская кузня, вышел Верзила в фартуке с кляксами копоти. Он поклонился господам и подобрал брошенную кувалду с такой легкостью, словно она весила не больше фунта. «Что стряслось?» — полюбопытствовала Анита. «С молодой женой характерами не сошлись?» «Нет!» — пробасил кузнец. «Ксана у меня!» «Диамант яхонтовый, душа в душу живем!» «Что ж ты тогда инструментарием разбрасываешься?» «Да ходят тут всякие, прельщают!» Матвей не грешил многоречивостью, слова из него приходилось вытягивать клещами, как гвозди из подков. Прошло не менее получаса, прежде чем выяснилось, что в кузню заглянул незнакомец, старательно прятавший лик под низко нахлобученной шапкой, и предложил Матвею подзаработать деньжат. Всего-то и требовалось принести к господскому дому и тишком подложить на крылечко деревянный ларчик. Матвею просьба показалась подозрительной. Он решил, что незнакомец — колдун, вознамерившийся извести господ, которых в Медведевке уважали, за справедливое и милостивое отношение к крепостному люду. Кончилось тем, что кузнец посетителя прогнал, посулив, если тот явится повторно, расколоть ему череп, как грецкий орех. «А ларчик?» — допытывалась Анита. «Что было в ларчике?» «Почем мне знать?» — прогудел Матвей. «Унес он его!» «Унес, да недалече!» Максимов показал на предмет, лежавший саженях в пяти от кузни. «Обронил в торопях». Анита не склонна была считать незнакомца растяпой. Гораздо логичнее выглядела гипотеза, что он, увидев приближавшихся хозяев деревни, с умыслом бросил свою ношу, чтобы она попала к ним в руки. Цель таким образом достигалась без лишних проволочек и совершенно бесплатно. Анита подобрала ларчик. Он был выструган из сосны. На гладкой шлифованной крышке, равно как и на остальных его гранях, не значилось никаких надписей, вензелей и подобных опознавательных знаков. Она покачала его на ладонях. «Увесистый! Что в нем?» «Не открывали бы вы, барыня!» — попросил Матвей, суеверный, как все жители русской глубинки. «Не ровен час!» «Проклятие на себя навлечете!» «Дай я!» Алекс отобрал у Аниты ларчик, поддел ногтем крышку, и она послушно откинулась. Матвей инстинктивно приподнял кувалду, приготовившись к тому, что из чертова ящика могут выскочить исчадия ада или, в лучшем случае, ядовитые скорпионы. Но ничего такого. Ларчик внутри оказался разделен перегородками на три отсека, доверху наполненные... Чем? Алекс взял щепотку круглых крупинок, поднес к носу, затем ко рту. «Осторожно!» — предупредила Анита. «Это может быть отрава!» Он стиснул крупинки зубами, пожевал и выплюнул. «Обыкновенное пшено! А рядом что? Рис?» Дегустация белых продолговатых зерен подтвердила эту версию. Содержимое третьего отсека Алекс попробовал уже без опаски. «Гречка?» «Что бы это значило, Нелли?» Нашел, кого спросить. Анита стояла озадаченная, смотрела на ларчик, на пока еще безлиственные деревья, за которыми скрылся незнакомец, и ничего не понимала. «Кто-то решил, что у нас крупы на кашу не хватает?» Если серьезно, то очевидным покамест виделось одно. Нынешний гостинец связан с давешним подарком в виде листка с рисунками, и люди, которые их подкинули, безусловно, причастны к тайне сокровищ Наджиба. В противном случае они не объявились бы здесь в день приезда Марии Антоновны. «Матвей!» — Максимов хлопнул кузнеца по мускулистому плечу. «Ступай-ка ты к себе! Видишь, нет тут никаких чертей, мы живы-здоровы!» Кузнец, ворча что-то о происках и коварстве нечистой силы, ушел в пропахшую гарью мастерскую. Анита и Алекс повернули домой. Гулять расхотелось. Во-первых, морось снова превратилась в полноценный дождь. А во-вторых, обилие необъяснимых событий, происходивших сплошной чередой, навевало думы отнюдь не радужные. Анита не могла избавиться от навязчивого чувства, что за нею, Алексом и их имением постоянно наблюдают с той самой минуты, как приехала на верблюде графиня Марья Антоновна. Максимов, судя по его хмурому виду, думал примерно так же. Своим крестьянам он верил, они никогда б не стали составлять против него заговор. Но, как оказалось, в окрестных лесах прячутся чужаки. Друзья они или недруги, как знать. А раз так, необходимо быть настороже. Если это какие-нибудь хунхузы, преследовавшие Наджиба еще в Азии и дотянувшиеся до него в Петербурге, то с них станется устроить нападение на усадьбу, где отныне обосновалась вдовствующая графиня. Нужна ли она им? Или они надеются найти что-то полезное в ее вещах? Это уже вопрос второстепенный. Долг хозяина — уберечь и домочадцев, и гостью. Алекс погрузился в раздумья о фортификационных мероприятиях, способных сделать из патриархального помещичьего дома неприступную крепость. Они тоже заботило иное. Ларец с крупой, новая головоломка. Как она стыкуется с рисунками и запиской? Она толкнула в бок примолкшего Алекса. Неплохо бы узнать его мнение. Скорее всего, оно будет неверным, но иногда и откровенная чепуха имеет свойство направлять умственные волны в нужное русло. Как и следовало ожидать, он понес околесицу касательно того, что клад Наджипа разделили не на три части, а на шесть. Отсюда и количество подсказок. Но что нам должны подсказать рис, пшено и гречка? Искать клад надо в поле или на базаре? Может, дело в цвете? Рис белый, пшено желтое, гречка коричневая. Он потер лоб, стимулируя мыслительную деятельность. А если соединить цвета с рисунками? Белый мундир на портрете императора, коричневый отокислов кожух двигателя, желтый грифон. Ай, нет! Ерунда выходит. Сам признал, Аните и опровергать эту ересь не пришлось. Но как ни печально, теорию, в которую не стыдно было бы поверить, так и не возникло. Они вернулись в гостиную, мокрые и замерзшие. Анита протянула руки к камину, а Алекс налил и себе, и своей любимой вишневки. В безмолвии выпили, и по жилам заструилось живительное тепло. Сделалось хорошо. Из верхней комнаты спустилась Марья Антоновна. Сон пошел ей на пользу. Она посвежела и, кажется, повеселела. Анита подумывала, не утаить ли от нее обретение ларца с питательной начинкой. Однако ж рассудила, что главная героиня обязана быть в курсе происходящего. «Крупа?» — заморгала графиня серыми очами. «Какая крупа? Зачем?» «Вот и нам бы хотелось знать», — пробормотал Максимов и взболтнул на донышке графина остатки наливки. До вечера более ничто не нарушило покой обитателей усадьбы. Анита разложила на столе все имевшиеся в ее распоряжении улики, если их можно было назвать таковыми, записку, привезенную Госкиной, рисунки, переброшенные через ограду, и ларчик, который неизвестный субъект потерял около кузни. Отчаявшись осмыслить значение каждого предмета в отдельности, она крутила их, перекладывала так и эдак, будто надеялась, что они сложатся в замысловатую мозаику. Но все ее старания были тщетны. Уже смеркалось, когда Вероника подала обед. Щи и бараний бок с пшенной кашей. Анита привыкла к русской кухне, но после сегодняшних даров на кашу смотрела с подозрением, да и вообще ела без аппетита. Головращение мыслей не позволяло сосредоточиться на трапезе. Подобное испытывали и Алекс с Марией Антоновной. Всяк думал о своем. Вернее, думали-то об одном и том же, но под разными, так сказать, углами. Завязавшееся было обсуждение быстро сошло на нет, ибо свелось к бесплодным и ничем не подтвержденным догадкам. Обед подходил к концу, когда во дворе раздался заливистый собачий лай, после чего загрохотали по крыльцу тяжелые сапоги, и в гостиную вошел Ерофей. Он был из числа наиболее преданных слуг, и ему дозволялось входить в барские покои в любое время. «Сбежал!» — выдохнул он с порога и содрал с лысины набухший от дождевых капель триух. «Этот с горбами!» «Верблюд?» — встрепенулась Мария Антоновна и уронила ложку. «Как такое возможно?» «Не могу знать. Я за дровами ходил. Вертаюсь, дверь в конюшню отомкнута, а его нету!» «А Ахмат? Он же был при нем!» «Дрыхнет ваш чучмек, прости, Господи! Без задних ног! Я будил, будил, а он и в ус не дует!» Анита отодвинула тарелку с недоеденной бараниной, наскоро промокнула губы салфеткой. «Верблюда надо найти. Он же тут все огороды потопчет, да и крестьян перепугает до смерти. Они его, чего доброго, осиновыми кольями забьют, как оборотня». «Найдем!» Максимов встал, полный жажды действий. «Далеко он уйти не мог». «Я с тобой». Анита тоже встала и шагнула к выходу. «А я?» — пискнула покинутая всеми Мария Антоновна. Анита не горела желанием брать ее с собой. В деревне, среди непролазной грязи, петербургская аристократка вряд ли могла быть чем-то полезна. Пусть сидит дома. Заверив графиню, что с отловом верблюда они справятся самостоятельно, Анита быстро оделась и вышла в сгущавшиеся сумерки. Она предложила все-таки разбудить Ахмата, которому, как жителю Востока, хорошо ведомы верблюжьи повадки. Но Максимов отмахнулся. «Какие повадки? У нас чай не аравийская пустыня. Живо по следам отыщем!» Отпечатки верблюжьих ног виднелись на раскисшей земле. Они вели прочь от жилых строений, к лесу. Алекс, опасаясь, как бы глупое животное не угодило на зуб волку или медведю, каковых в окрестностях деревни водилось вдосталь, прибавил шагу. Ерофей с Анитой едва поспевали за ним. «Вон он! Я его вижу!» Конюх указал кривоватым перстом на косматую тень под раскидистой елкой. Как и предсказывал Максимов, верблюд ушел недалеко. Брел, пошатываясь, меж деревьев. На фоне среднерусского пейзажа он представлял собой зрелище дисгармоничное и несообразное. Ерофей в три прыжка нагнал его и схватил за повод. Верблюд, когда его определили на постой в конюшню, был, естественно, освобожден от багажа графини, и конюх очень удивился, разглядев у него на шее маленький полотняный мешочек. «А это что? Не было прием такого!» «Не было, говоришь?» Максимов сорвал мешочек и распустил шнурок, стягивавший горловину. «Да здесь карта!» Он держал в руке тряпицу, на которой лиловыми чернилами были выведены квадратики, полоски и стрелочки. Больше в мешочке не обнаружилось ничего. Анита в тусклом свете угасавшего дня осмотрела цепочку верблюжьих следов. Похоже, к ним кто-то приближался. Оттиснулись подошвы обуви, но их контуры были нечеткие и вели к подушкам мха, где и вовсе терялись. Таким образом, вычислить, кто же подходил к беглому верблюду и повесил ему на шею мешочек, не представлялось возможным. А жаль. Пока Анита изучала следы, Алекс смотрел на карту, и лицо его, прежде насупленное, постепенно разглаживалось. «Хвала святым! Наконец-то что-то определенное!» — заявил он, разложив смятую тряпицу на ладони. «Это карта нашей Медведевки. Вот усадьба, дом Рябова Кондрата, кузница. Глянь-ка, Ерофей! Верно я мыслю?» Ерофей глянул через его плечо, покряхтел, обмозговывая увиденное. «Вроде как похоже. Вон, и сосна поваленная прорисована. А стрелочки-то к чему? От барского дома ведут». «Стрелочки — самое главное. И если мы пойдем по ним, что-нибудь разыщем. Так, Нелли?» Алекса удивляло, что Анита куда больше внимания уделяет лесной земле, чем находке, содержащей, наконец-то, вполне четкие указания. Следы следами, но сейчас наипервейшая задача — пройти маршрутом, указанным на карте, и установить, к чему же он ведет. Максимов знал Медведевку и окружавшие ее леса, как свои пять пальцев. Отмеченное крестиком место, в которое утыкалась вереница стрелочек, соответствовало овражку за лугом, где в летнюю пору пасли скот. «Это близко. Через четверть часа будем там. Ерофей, сходи за фонарем и лопаты на всякий случай прихвати». «Сей момент», — ответствовал конюх, тоже вошедший в азарт. «Только гляди, не сболтни никому, и верблюда прихвати. Что ж ему, бедолаге, в дебрях ночевать?» Ерофей кивнул и похлопал верблюда по лохматому боку. «Пошли, брат, в конюшне теплее». Двугорбый меланхолично скосился на него, пожевал губами и поплелся обратно. Смирившись со своей участью, он повиновался любым приказам, от кого бы они ни исходили. Когда конюх ушел, уводя с собой потлатую гору, Анита соблаговолила подать голос. «И что вы собираетесь найти?» — молвила она, не скрывая иронии. «Не думаешь же ты, что Наджиб воскрес и приехал сюда со своими сокровищами, чтобы закопать их в нашем овраге?» Максимову ее сарказм показался неуместным. «Скоро все узнаем. Или тебе больше нравятся загадки, которые нельзя отгадать? Тогда иди исследуй гречку с рисом». Он выразился грубовато, но Анита не обиделась. Ее не покидало ощущение, что зреет новый подвох. Однако Алекс прав. Карта с нарисованными стрелками предполагает действия, и отказываться от них неразумно. Совсем стемнело. Явился запыхавшийся Ерофей. Принес две лопаты и масляную лампу, защищенную стеклом. Алекс поднял ее над головой и пошагал к деревенской околице. За ним шла Анита. Замыкал процессию конюх. Они проходили мимо дворов, и крестьяне высовывались из-за плетней, с любопытством взирая на странное шествие. Кто-то из них решился шепотом спросить Ерофея, куда это господа направляются на ночь глядя. «За грибами!» — буркнул конюх и не прибавил ни слова. Дождь поутих. Под ногами чавкала болотистая жижа, но хотя бы сверху не лила. Спустились во вражек. Максимов сверился с картой и убедился, что на ней обозначена эта самая точка. Впрочем, если и были причины для неуверенности, то они исчезли, поскольку в глаза кладоискателям бросилась взрыхленная земля, наскоро прикрытая прелыми прошлогодними листьями. «Есть!» — торжествующе провозгласил Алекс. Тут они его и зарыли. Кто они и что его, он объяснить затруднился. Да и какая разница, через считанные минуты все откроется. По крайней мере, у него были основания на это уповать. Лопаты вгрызлись в грунт. Он был вскопан совсем недавно, не успел слежаться. И вынимать его было легко. Анита стояла чуть в стороне и, держа фонарь, обеспечивала освещение. Яма ширилась, углублялась, и в скорости лопата Ерофея стукнулась обо что-то твердое. «Стой!» — Максимов нагнулся и просеял земляные комья меж пальцев. «Нашел!» Он вытащил облепленную волглым крошевом плоскую шкатулку. Анита поднесла фонарь поближе. Ерофей, сопя, придвинулся вплотную к господам. Ему, как и им, не терпелось посмотреть, что же там, внутри. Максимов очистил шкатулку от земли. Клацнула защелка, крышка, подпираемая пружинками, прыгнула вверх. Под ней не было ни сапфиров, ни рубинов, ни золотых самородков. Зато лежала свежеоструганная деревянная дощечка. Алекс вытряхнул ее и приблизил к пламени фонаря. На заносистой поверхности были вырезаны непонятные значки, палочки, треугольнички, что-то наподобие иероглифов. Анита усмехнулась. Подобные каверзы она ожидала и отнеслась к ней хладнокровно, чего нельзя было сказать о Максимове. «Клинопись!» Растерянно проронил он и зачем-то провел по закорючкам пальцем. «Возможно». Анита посмотрела на дощечку, на шкатулку и покачала головой. «Ну что? Зря промочили ноги, зря перепачкались». «Может, и не зря». Алекс страсть как не любил признавать поражение. «Придем домой, исследуем. Ерофей, бери лопаты и айда». Делать в лесном овраге под покровом ночи было совершенно нечего. Они пустились в обратный путь. Никто не нарушал молчания. Алекс боялся нарваться на остроты, но Анита и не собиралась его задевать. У нее голова пухла от всего, что произошло за сегодняшний день. Что до Ерофея, то он вел себя сообразно со своим холопским званием. И если и располагал каким-либо мнением, предпочитал держать его при себе. Когда подходили ко двору, Анита погасила фонарь. Теперь ориентиром им служили светившиеся окошки усадьбы. В гостиной маячила тень Марии Антоновны. На кухне хлопотала Вероника. Алекс предвкушал, как из промозглой уличной атмосферы он окунется в домашний комфорт, придвинет кресло к камину, прикажет принести еще графинчик вишневой. Анита разрушила его мечты, произнеся негромко. «Смотри, Ахмат! Куда это он?» Они затаились у ворот, слившись с ними, чтобы стать незаметными. Слуга графини Госкиной, не слишком таясь, перелез через забор и заторопился куда-то по узкой деревенской улочке. За спиной у него телепалась котомка. Медведевка уже спала. Не брехали псы, не гокотали гуси. Лучины в избах были погашены. За тынами виднелись опустелые до утра дворы. Максимов жестом приказал Ерофею положить лопаты и первым двинулся вслед за афганцем. Повезло, что тучи разошлись, и сквозь пелену проглянула полная луна. В ее желтых отсветах следить за Ахматом было несложно. Тем более, что... Выбравшись за пределы двора, он пошел медленнее. В темноте на незнакомой местности заплутал бы в два счета, но ему известны были какие-то вехи, которые он и высматривал. «К заброшенному амбару идет!» — дохнул Ерофей в ухо Максимову резким чесночным амбре. Так в Медведевке называли лабаз с двускатной крышей. Он был выстроен еще по велению Петра Александровича, отца нынешнего владельца деревни. В лабазе хранился неприкосновенный запас зерна на случай неурожая или стихийного бедствия. Этот нехитрый прием в былые времена раза три спасал медведевцев от голода. Но с годами амбар обветшал, крыша изрешетилась, бревна прогнили. Алекс собрал местных плотников, и они сообща решили, что лучше выстроить новый склад, чем ремонтировать истлевший. Так и сделали. Поодаль, на достаточном расстоянии от домов, чтобы вдруг не затронуло пожаром, возвели свежее строение, а прежнее бросили. Вот уже второй год оно пустовало, никому не нужное, кроме ютившихся в нем грызунов и птиц, свободно влетавших и вылетавших через дыры в кровле. Анита просила Алекса снести развалюху, но он отвечал, что это бестолковая работа. Годных к использованию материалов там не осталось. Трухлявые стены даже на дрова не пойдут. Зачем заставлять деревенских лишний раз потеть? Само рассыплется, когда настанет срок. Ахмат проскользнул в лишенный двери проем. Максимов подбежал к углу амбара, постоял немного, прислушиваясь. Анита и Ерофей приблизились. Он приложил палец к губам. Подсматривание за афганцем осложнялось тем, что амбар не имел окон. Алекс подкрался к единственному проему и заглянул внутрь осевшей постройки. Анита прерывисто дышала у него за плечом. В поведении Ахмата сквозила беспечность, либо, напротив, он был чересчур погружен в свои манипуляции. Стоя спиной ко входу, он снял с себя котомку, пошурудил в ней, достал свечу и с помощью огнива затеплил ее. В неровных отблесках свил из волосяной веревки петлю и разложил ее под стеной, а в центре получившейся окружности пристроил кусок сыру. Затем погасил свечу, отошел к противоположной стене и застыл, как изваяние. Ожидание длилось минуту, не дольше. Из норы вылезла худосочная крыса и с жадностью набросилась на сыр. Ахмат с цирковой ловкостью дернул петлю и затянул ее вокруг шеи мерзкого зубастого существа. Он вздернул извивавшуюся крысу повыше и привязал веревку к покосившейся свае. Зрители, о чьем присутствии он не догадывался, недоуменно взирали на этот спектакль. Ахмат оставил крысу содрогаться в предсмертных конвульсиях, а сам вынул из той же котомки 4 осколка цветного стекла и разложил их на полу. Всыпал в середину получившейся трапеции горсть белых кристалликов, похожих на соль, сгреб их горкой и воткнул в нее высушенный цветок. По виду георгин, отступив на шаг, полюбовался своим творением и добавил заключительный штрих. Обвил уже переставшую трепыхаться крысу синей бумажной ленточкой. Свершив все это, он с видом человека, исполнившего свой долг, повернулся к отсутствовавшей двери и уперся взглядом в Максимова, который перестал прятаться и вошел в амбар, сопровождаемый верным Ерофеем и не менее верной Анитой. «Что, мракобес, натешился?» Прогремел Алекс, выстроив фразу с нарочитой эпичностью и подпустив в голос патетический тон. «А теперь иди сюда!» Не сказать, чтобы Ахмат испытал потрясение, обнаружив публику, лицезревшую его замысловатый бенефис. Он как будто даже ожидал чего-то подобного. Едва уловимая ухмылочка проскочила на скуластом лице. Потом он выдернул из угла амбара здоровенный кол и, взяв его наперевес, ринулся прямиком на Максимова. Тот, дабы не быть пропоротым насквозь, отступил и зашарил по карманам в поисках какого-нибудь оружия. Ничего не было. «Вот остолоп», — подумалось ему. «Сейчас бы и лопаты сгодились, но сам же распорядился оставить их в усадьбе». Афганец вырвался на волю, Анита благоразумно отскочила, освобождая ему путь. И скрылся бы он в неизвестном направлении, кабы не Ерофей, проявивший себя молодцом. Он прыгнул сзади, по медвежье облапил его и повалил в грязь. Кол вылетел из рук Ахмата, откатился на сажень. Алекс не пожелал быть сторонним наблюдателем и пришел на подмогу своему слуге. Вдвоем они заломили Акмату руки за спину, а Ерофей для остраски еще и по загривку его отоварил. «Вот, нечестивец окаянный, крюк тебе в печенку да наду подвесить!» Анита, удовлетворившись положительным итогом схватки, подошла к афганцу. Того поставили на ноги. Он не выглядел ни чересчур озлобленным, ни отчаявшимся, ни напуганным. Не сопротивлялся и глядел уверенно, как человек, которому есть чем оправдаться перед возможными судьями. Анита побуравила его глазами, но это не произвело никакого эффекта. Тогда она приступила к допросу. «Что ты делал в амбаре? К чему это все?» Она указала на дверь, за которой виднелась болтавшаяся на веревке дохлая крыса. По правде говоря, она не надеялась, что пленник разоткровенничается. Скорее можно было ожидать, что, как гордый сын Востока, он ответит на расспросы презрительным безмолвием. Но Ахмат повел себя иначе. В молчанку играть не стал. Затрещал на смеси языков, как знакомых Аните, так и неизвестных. Из этой путанной и маловразумительной отповеди она извлекла главное. Ахмат действовал не по собственному хотению, а по воле некоего богатого господина, который подошел к нему в Новгороде и предложил сделку. Мария Антоновна в сей момент обедала в ресторации и ничего об этой договоренности не знала. Суть заключалась в следующем. Господин уплатил Ахмату 5 целковых и попросил проделать все то, чему только что стали свидетелями Анита, Алекс и Ерофей. Инструкции он дал самые подробные. К тому же начертил на бумаге, как пройти от дома Максимовых к заброшенному амбару. Из этого можно было сделать вывод, что Медведевка ему хорошо знакома. «Что за господин?» — спросил Алекс. «Описать можешь?» Ахмат, жестикулируя, показал на себе длинную, чуть не до живота, бороду, усы в разлет, высокую кубанскую шапку. Прибавил к описанию шубу и белые, подбитые снизу кожей, валенки. Глаза господин имел карие, а голос густой и басовитый. «Колоритная личность», — оценила Анита. «В Медведевке таких не бывало, я бы не забыла». Ерофей, живший в деревеньке с рождения, подтвердил, что таких господ здесь отродясь не водилось, и он не припоминает, чтобы кто-то похожий сюда наведывался. «Валяй дальше», — поторопил Максимов. «О чем еще условились?» «Да больше и ни о чем. Господин повелел проделать все в строгом соответствии с указаниями, пообещал в случае ослушания найти его и оторвать голову. Ахмат, повидавший на своем веку немало суровых людей, заверил допросчиков, что то был человек железного характера, из персон, что обещания свои выполняет неукоснительно. Ежели сказал, что оторвет, стало быть, оторвет. И ты согласился? А почему нет? Он и обезделица никому не угрожала, баловство одно. Худо от него не будет, а 5 целковых на дороге не валяются. В отличие от кузнеца Матвея, Ахмат с глаза и порчи не верил, а до денег был падок, потому и принял их с легким сердцем. Ах да, еще вот что! Усатый бородатый попросил устроить представление с крысой и свечами таким манером, чтобы об этом узнали обитатели имения, как минимум увидели результат. Поэтому Ахмат не очень-то таился, по дороге к амбару слышал за собой шаги. А когда встретился в дверях с Максимовым, подумал, что все сделал правильно. Кольнула, правда, запоздалая опаска. А ну как в этом дремучем селении побьют камнями за ведьмовство? Оттого и ринулся с колом, чтобы отвоевать свободу. Но когда был изловлен, решил не запираться. В конце концов, он всего лишь исполнитель, весь спрос с заказчика. «Исполнитель», — пробурчал Алекс. «Камнями тебя забрасывать много чести, а вот на конюшне выпороть не помешало б. Но не имеем мы такого права. Ерофей, веди его в дом. Пусть повторит все то же самое барыне своей. Она и определит, что с ним делать». Ерофей поднял кол, выпавший из рук Ахмата, и не сильно ткнул им плененного меж лопаток. «Ступай, бесово отродье!» Оглянувшись на амбар, он бормотнул, что неплохо бы сжечь оскверненное место, превратившееся в сатанинское капище. Но Максимов заявил, что не позволит устроить посреди деревни пожарище и спалить к чертям всю Медведевку. Покуда конюх конвоировал Ахмата к усадьбе, Анита и Алекс изучали висевшую на веревке крысу и прочие оставленные в амбаре атрибуты зловещего ритуала. Когда Анита убедилась, что запомнила расположение предметов, Алекс по ее просьбе стащил все в кучу, туда же бросил умерщвленного грызуна и присыпал древесной трухой, чтобы случайно не обнаружила детвора, иногда забредавшая сюда во время уличных игр. «Вот тебе еще один фрагмент мозаики», — бодро возгласил он, вытирая запачканные руки о валявшуюся здесь же ветошку. «Господин в шубе и в валенках действует в сговоре с тем тощим и маленьким, которого мы видели возле кузни. Не знаю, что они затеяли, но, похоже, их цель — постепенно передать нам все элементы, которые помогут разгадать тайну». Анита не разделяла его убежденности. «К чему эти экивоки? Если им известна разгадка, сообщили бы ее, и дело с концом». «В том-то и загвоздка, что она им неизвестна», — развивал свою мысль Максимов, которого уносило на крыльях дедукции все выше и выше. «В их распоряжении имеются подсказки, но не хватает ума докопаться до истины. Они хотят, чтобы мы сделали это за них и выложили ответ на блюдечке». «Кому?» «Ну?» — он замялся. «Судя по всему, они, ребята, ушлые. Найдут возможность дознаться о наших выводах?» «Нет». Анита вышла из амбара. На улице властвовал мрак. Где-то в лесу выли волки. Если бы они желали воспользоваться нашими услугами, то передали бы все подсказки сразу. Тебе не кажется, что с каждой новой подсказкой мы все больше запутываемся? Рисунки, крупа, теперь еще и иероглифы, и языческий обряд. Понятия не имею, как все это сложить воедино. Они неспешно шли к дому в темноте. Алекс держал ее за руку. Он перестал говорить, выжидая. Анита чувствовала, что он все еще уповает на ее догадливость. Ей и самой было досадно, что попалась энигма, которая поставила ее в тупик. Такого прежде не случалось. Но если рассудить по совести... Было ли время сесть и обдумать все как следует? Весь день что-то происходило. Новые обстоятельства сыпались как из рога изобилия, не давая возможности сопоставить их и свести в цельную картину. Анита положила себе этой ночью не спать, выпить 5 чашек кофею, а если понадобится, то и больше. Но к утру непременно отыскать решение, иначе Мэри с Алексом в ней разочаруются. Дома она первым делом пошла к Марии Антоновне и выложила ей перипетии вечерних событий, касавшихся найденной таблички и поимки Ахмата с поличным. Графиня ойкала, всплескивала руками, а после приказала привести к ней слугу покойного мужа и приступила к нему с вопросами. Ахмат, сохраняя флегматичность, пересказал ей все, что уже слышали Анита с Алексом, и не добавил ничего нового. Он поклялся, что не замышлял зла против хозяйки и ее друзей. Мария Антоновна думала, как с ним поступить. Анита и Алекс ей не мешали. Зато Вероника просунулась в гостиную со словами. «Анна Сергеевна, Алексей Петрович, убогие пришли!» Анита посмотрела на ходики, они показывали без четверти полночь. «Какие убогие в столь неурочный час!» «Нищие!» — пояснила Вероника. «Богомолки, али кто? Не ведаю!» «Спроси, чего им надо!» — проронил Максимов, занятый совсем другими соображениями. «Дай хлеба и пусть идут, куда шли!» «Спрашивала! Молчат! Мычат, руками машут! Глухонемые!» Каким ветром занесло в лежащую на отшибе Медведевку глухонемых нищих? Анита отвлеклась от дощечки с непереводимыми значками и подошла к горничной. «Где они, твои богомолки? Показывай». «Во дворе ждут. Я гнала, не уходят». Они-то вместе с Вероникой вышли на крыльцо. В свете, сочившемся из окон, она различила 4 невысокие тоненькие фигурки, замотанные в лохмотья. Это были женщины, чей возраст едва ли поддавался определению, по причине не только плохой освещенности и повязанных на головы старушечьих платков, но и обилия грязи на лицах. Они не мылись, наверное, целую вечность и походили на кочегаров или трубочистов, отработавших полную смену. «Кто вы и зачем пришли?» — обратилась к ним Анита. Они в разнобой залопотали, их худощавые руки мельтешили в воздухе. «Говорю ж, убогие!» — вздохнула Вероника. «Ни бельмеса не разумеют, и сказать не могут». Анита пожалела, что не выучила язык жестов, каковой служит для общения людей, лишенных слуха и речи. Но тут из дома вышли Алекс, Марья Антоновна и с ними Ахмат. Последний стал сворачивать из пальцев загогулины и показывать нищенкам. Те радостно закивали и принялись в ответ выстраивать из замурзанных тонких пальчиков изощренные комбинации. Анита обернулась к госпоже Госкиной. «Он знает язык глухонемых?» Графиня сказала, что никогда ранее не слышала об этом. Однако Ахмат не впервые удивляет ее, демонстрируя самые неожиданные навыки. «Их отправила человека», — проскрежетал тот, вдоволь наобщавшись с бродяжками на беззвучном диалекте. «Спасибо, что не дьявол», — хмыкнул Максимов. «Где они его встретили?» Оказалось, паломницы-калеки совершают пешее путешествие из Пскова в Троице-Сергиеву лавру. Путь их лежал через городок Торопец, где к ним подошла покупечески одетая барыня. Дала 3 рубля и наказала идти в Медведевку. Они должны были отыскать усадьбу господ Максимовых и передать им послание. Купчиха ручалась, что за это хозяева усадьбы накормят богомолок досыта и приютят на 2-3 ночи, чтобы те могли отдохнуть и набраться сил. «Нет, ну как вам это нравится?» — вскричал Алекс. «Наши подсказчики уже решают за нас». «Они непоследовательны», — заметила Анита. «Впервые направили к нам посредников совершенно открыто, без каких-либо трюков и хитростей». «Это можно только приветствовать», — Марья Антоновна протянула руку к паломницам. «Где ваша бумага? Давайте». И, видя их замешательство, кивнула Ахмату. «Переведи». Он зашевелил пальцами. Анита с нарастающим вниманием следила за его движениями. Нищенки наперебой замычали, их рукава захлопали, будто птичьи крылья. «Бумага нет», — прокаркал Ахмат. «Они показывай». «Что показывай?» — переспросил Максимов, начиная терять терпение. У него сложилось впечатление, что эти нищебродки заявились сюда, чтобы потешиться. Но перепачканные мордашки странниц оставались серьезными. Ахмат разъяснил Алексу и остальным непонятливым, что купчиха не передавала никакой грамоты. Послание состояло в несложной пантомиме, которой она обучила нищенок при встрече. Ее-то они и собирались показать. «Издеваются!» — вскипел Максимов и со свирепой миной двинулся к посетительницам. Анита остановила его. «Не горячись. Пусть показывают». Получив отмашку от Ахмата, богомолки выстроились в шеренгу и поочередно выполнили следующие физические упражнения. Первая присела и развела руки. Вторая отвесила земной поклон. Третья до хруста в позвонках покрутила головой вправо-влево. А четвертая подпрыгнула и, приземлившись, застыла на расставленных под углом ногах, обутых в потрепанные чуни. «Становится все забавнее», — весело проговорила Анита. «А нельзя ли еще разок?» Богомолки охотно повторили гимнастические экзерсисы. Максимов смотрел на них, как на ненормальных. «Это все? А вы ничего не напутали?» Через толмача Ахмата они заверили господ, показали в точности все, чему их обучила купчиха в Торопце, и робко поинтересовались, будет ли обещанная награда. «Гнать бы вас в три шеи!» — процедил Алекс. Анита была настроена человеколюбиво. «Вероника, отведи их в людскую, дай чего-нибудь поесть, а Ерофей пусть принесет побольше сена, не на голом же полу спать». «Надо ли их привечать, Анна Сергеевна?» — засомневалась служанка. «Вон какие, извозюканные! Что твои чушки?» «Не спорь, делай, что сказано». И Вероника с недовольным видом увела паломниц на постой. Куда-то пропал и Ахмат. Возможно, пошел в конюшню. Он уже никого не интересовал. Происшествие в амбаре померкло перед новой загадкой. Анита, Алекс и графиня вернулись в гостиную. Уже пробило 12, но никто и не думал ложиться спать. Максимов достал из буфета самый вместительный стакан. Граненый, петровский. И доверху наполнил его наливкой. Как на духу сознался. «Считайте меня простофилей, но это за пределами моих мыслительных способностей. В жизни не попадалось ничего сложнее». «Ты так думаешь?» Анита подошла к столу, на котором были разложены по порядку листок бумаги, привезенный Марией Антоновной, полученная днем шифрованная записка, ларчик с крупами и дощечка с клинописью. «А, по-моему, все проще некуда». Она помедлила с минуту, затем взяла шифровку, скомкала и забросила в зев камина. «Что вы делаете?» — ужаснулась графиня, но Анита пропустила ее возглас мимо ушей и швырнула в пламя изрезанную дощечку, а за нею ларчик с гречей, рисом и пшеном. «Анна, ты в своем уме?» — ошеломленно промолвил Максимов. «Подсказки!» «Не жалей, они нам не пригодятся. Идемте». Анита вышла из гостиной, в синях гремела ведрами Вероника. «Божьи люди, а ведут себя как арапы», — посетовала она. «Предложила им воды, чтоб умыться, а они ни в какую. Неужто эдакими чумазами в святую лавру придут?» «Умыться?» Анита выдернула у нее из рук ведро. «А это идея!» Не говоря более ни слова, она прошествовала в людскую. Перед закрытой дверью задержалась, знаком велев сопровождавшим соблюдать тишину. Приникла глазом к щелке и увидела богомолок, которые, сдвинувшись тесным кружком, что-то бойко обсуждали. Да-да, словно по молитве апостола или по мановению волшебной палочки, к ним возвратились и слух, и умение говорить. Жаль только, что речь была иноземная. Анита не разбирала ни единой фразы. Постояв немного, она сочла, что терять время неблагоразумно. Распахнула дверь и с ведром в руке вошла в людскую. При ее внезапном появлении заморашки, как по команде, умолкли и приняли смиренный вид. Анита не стала с ними миндальничать и, качнув ведро, окатила всех четверых холодной водой. С визгом, перемежаемым чужестранной бранью, они разбежались кто куда. Полотки на головах сбились, а со щек стали медленно сползать черные пятна, нарисованные, по всей видимости, сажей. В людской горели три лучины. Их света оказалось достаточно, чтобы рассмотреть преображенные лица гостей. Перед Анитой и ее спутниками предстали не безобразные старухи, а примиленькие девицы, весьма привлекательной, хоть и не славянской наружности. «Кто это?» — опешила Марья Антоновна. «Похоже на афганок». «Афганки и есть», — заверила Анита. «Хотя допускаю, что в гареме вашего супруга были и индианки, и персиянки, да мало ли кто». «В гареме Наджиба?» «Видите ли...» В Петербург он приехал не отроком, а на Востоке семьей обзаводятся рано, тем более особы ханских кровей. Скорее всего, своих жен он бросил в Кабуле при поспешном бегстве и не чаял их больше увидеть. Принял решение начать личную жизнь с чистого листа. Но они нашли его. И в этом им помог, без сомнения, Ахмат. Думаю, что и кучер, подстроивший несчастный случай во время катания на санях, тоже имел отношение к их компании. Девицы размазывали грязь по сусалам и молча прислушивались к тому, что говорила Анита. В Россию они прибыли, конечно же, не вчера, и не вся русская речь звучала для них тарабарщиной. Впрочем, выбранная ими тактика притвориться глухонемыми, чтобы не выдать себя, указывала на то, что языком чужой страны они овладели не вполне. «Вы хотели меня убить?» — в ажитации продребезжала госпожа Госкина. «Я и не догадывалась, что у Наджиба были жены. Он присягал мне, что я у него одна единственная». Девицы угрюмо молчали. А Анита продолжала. Они не простили ему измены, ни повторной женитьбы, ни смены религии. Но к вам вряд ли имели претензии. Их задачей было заполучить наследство Наджиба, на которое они, согласитесь, имели определенные права. Пытались проникнуть в ваш особняк, их спугнули. По крайней мере, они ничего там не нашли, кроме той записки, которую вы потом привезли мне. Уверена, мало что в ней поняли, однако догадались. Она может указать вам место, где находятся драгоценности. Они полагали, что Наджиб спрятал их где-то в особняке, поэтому были чрезвычайно рады, когда вы отправились в поездку. Ахмат донес им, что вы едете не так далеко, в соседнюю губернию. Они поставили себе цель задержать вас здесь по возможности дольше. Не поверю, чтобы у такого видного сановника, как Наджиб, гарем состоял всего из 4 жен. Наверняка многие из них остались в Петербурге и совершили или готовятся совершить новый налет на ваш дом. «Негодяйки!» — вырвалось из уст Марьи Антоновны, и она опалила 4 фальшивых богомолок огненным взором. «Ваш Ахмат мне сразу показался подозрительным», — вела далее Анита. «Не берусь судить, насколько честно он служил Наджибу, но перед вами у него не было обязательств, а вот то, что он поддержал соотечественниц, вполне объяснимо». «И когда вы начали его подозревать?» «С момента вашего прибытия. Понимаете, дороги у нас отвратительны, но не до такой степени, чтобы менять лошадей на верблюдов. Буквально вчера Ерофей опробовал тракт и доложил, что он в сносном состоянии. И когда в Медведевке начали появляться чужие люди, мне подумалось, что кто-то использовал оставленные вами в Новгороде дрожки, чтобы опередить вас. Этими чужими оказались они». Анита показала на притихших жен Наджиба. «Спрятались где-то в лесу. Тут поблизости есть несколько охотничьих домиков с печурками и запасом дров. Оттуда они совершали вылазки в деревню, чтобы подбрасывать нам так называемые подсказки». Алекс не удержался и вступил в полемику. «Почему так называемые? Разве они ничего не значили?» «Ровным счетом ничего. Это были пустышки, призванные заставить нас сломать голову над тем, что не имело решения. Мы могли гадать день, два, неделю, хоть до скончания века. А им любая задержка была на руку. Они ждали вести от своих подруг, искавших сокровища в Петербурге». «Как ты до всего этого додумалась?» — подивился Максимов. «В любой шараде есть логика, а здесь, при всем желании, я не могла ее обнаружить. А затем появились эти, бродяжки, и мои подозрения усилились. Как они дошли сюда? Пешком? Но попробуй преодолеть 10 верст по киселю. Они не выглядели изможденными, и я не заметила свежей грязи на одеждах. А когда Ахмат завел с ними беседу при помощи жестов, все окончательно встало на свои места. Даже не владеющий языком глухонемых догадался бы, что это никакое не общение. Он просто махал руками, как придется, потому что заранее обговорил со своими сообщницами, как они будут действовать». «То есть не существовало ни господина в шубе, ни купчихи?» «Все это выдуманные персонажи. Слишком они театральны для реальных людей. Я же говорю, все, чего добивались женушки Наджиба, запудрить нам мозги и выиграть время». Преобразившиеся чернавки зашипели, со злобой глядя на Марию Антоновну. Она на всякий случай спряталась за спину Максимова. Он уже взял себя в руки, уяснил ситуацию и мыслил практически. «Теперь они для нас не опасны». «А где Ахмат?» «Вероника, скажи Ерофею, пусть притащит сюда этого прохвоста». Но Ахмата как ветром сдуло. Не обнаружилось в конюшне и верблюда. Оба скрылись в ночной мгле. Алекс намеревался сей же час наладить погоню, но Анита отговорила его. Погода окончательно испортилась. С неба лило, как из бочки. «Подождем до утра. Никуда он не денется». Она была убеждена, что Ахмат завязнет в размокшем большаке или заблудится, сбившись с малознакомой дороги. Гарем Наджиба заперли в людской. Алекс еще не определился, как поступить. Сдавать этих четверых в городской околоток было вроде бы не за что. Они не причинили ущерба, а невинные розыгрыши злодеяниями не считаются. Однако через них был шанс выйти на оставшихся, тех, что, может быть, именно в эту ночь грабили особняк графини на Невском. Анита до рассвета просидела над листком, обещавшим графине некое обретение после лишений. Максимов же, покемарив пару часов, отдал Ерофею распоряжение седлать самых быстрых коней и, едва забрезжила заря, отправился в сопровождении трех крепких мужиков по следам сбежавшего Ахмата. Сначала им попался верблюд, брошенный, видимо, из-за своей медлительности. Он одиноко бродил вдоль обочины и жевал осклизлые березовые веточки. А через 10 верст дорогу перегородили сломанные дрожки графини. Ахмат пересел на них и надеялся доехать до города, но в темноте ухнул колесом в колдобину, сломал ось и бросил повозку, выпутав коня из упряжи. Конь, однако, и в подметке не годился максимовским рысакам. Беглеца настигли на середине пути, повязали и доставили в усадьбу. Опасаясь расправы, он сделался словоохотливым и во всем сознался, сдав заодно и своих подельниц. Согласно его показаниям, 8 жен Наджиба остались в столице ради поисков сокровищ. За завтраком Алекс похвалился успехами, но радость его была сдержанной. «Мы раскрыли заговор. Я уже отправил Ерофея в город, чтобы он послал в Петербург депешу, благодаря которой полиция приструнит всю эту свору. Но мы так и не разгадали главного. Где наследство Наджиба? Что, если он просто пошутил?» Мария Антоновна обиженно наморщила лоб. «Наджибчик не имел обыкновения подшучивать надо мной. Он меня любил. Не то что этих». Она с легкостью простила покойному супругу сокрытие многочисленных жен и свято верила, или хотела верить, в то, что лишь она одна являлась его истинной страстью. Анита улыбнулась ей и положила в кофе ложечку сливок. «Да, Мэри, думаю, он любил вас и спрятал свои богатства в самом надежном месте». «Где же?» «На вашей груди». Госпожа Госкина ошарашенно скосила глаза вниз. В поле ее зрения попал серебряный кулон, висевший на цепочке. «Что? Это дешевая побрякушка?» «Дешевая?» Анита повернула руку ладонью вверх. «Позвольте». Графиня сняла кулон и отдала ей. Анита вынула из редикюля маникюрные ножнички, что-то подковырнула, и серебряная скорлупа распалась на две половинки. Оттуда на стол выкатился ограненный камешек. Анита взяла его двумя пальцами. Он излучал шелковистый блеск и сочетал, казалось, несочетаемое — матовую черноту и абсолютную прозрачность. Если не ошибаюсь, это знаменитый алмаз «Черный дервиш». Бриллианты такого оттенка и чистоты попадаются крайне редко. Наджиб взял с собой из Кабула то, что стоило дороже всего, и проще было увезти. Цена этого камня огромна. Он позволит вам, Мэри, жить безбедно несколько лет. Марья Антоновна, вытаращив глаза, осторожно коснулась алмаза. «Боже, какая прелесть! О, Наджибчик, мой дорогой!» Больше она не смогла вымолвить ничего. Ею овладел ступор. Она смотрела на бриллиант, и из глаз капали слезы. Максимов тоже был поражен. Он придвинулся к Аните и с нежностью ее поцеловал. «Фантастика! Как тебе удалось?» Была только одна подлинная подсказка. Она содержалась в строчке. «Когда поутру лишишься всего, найдешь». Я с самого начала обратила внимание на ее корявость. А сегодня ночью меня озарило. Если сложить первую букву первого слова с последней буквой второго, а потом с первой буквой третьего и так далее, то получится слово «кулон». Я тут же вспомнила о свадебном подарке Наджиба. Вот и все. «Нюточка, вы чудо!» Только и выговорила восхищенная графиня Госкина. А Максимов запечатлел на лике обожаемой супруги еще один жаркий поцелуй. Анита могла бы сказать, что довольна собой, но она считала, что порядочную женщину украшает скромность, и поэтому предпочла не комментировать адресованные ей похвалы. Так, словно они нисколько ее не касались.